78, 4 июля. Урусвати, тебе открываю центры, сердце открытым держи, и получишь. Я, море, решил через Рериха начать здесь путь к искусству. Урусвати, помоги Рериху в поездке в Индию. На выраженное желание Елены Рерих сделаться ученицей теософов. Не унись мое руководительство. До счастья близко, если не противиться мне сомнениям. Море давно руководит вами. Николаем Рерихом с 1891 года, Еленой Рерих с 1910 года. Вопрос Елены Рерих. Почему он и раньше руководил ею? Море знает путь блага. Рерих, мое решение дать искусство Америке тебе поручаю. Люди должны знать мое решение, но Рерих должен учить здесь один год. 79. 6 июля. Урусвати не должна учить Удраю спешить увидеть меня. Надо считаться состоянием организма, потом явления у него будут без вреда для организма. Почему в Лондоне я не почувствовала никаких воздействий? Среди толпы эманации рассеиваются. Урусвати, то я чужой тебе, то близок. Урусвати не любит мужа. Счастье отгоняя, Урусвати, утеряешь меня. Рерих сроднил меня с творчеством своим, теперь восходит мудро. Дели Урусвати личные настроения и космические восхождения. С уреем на голове легче было жить моей жене. Что это означает? Жена Соломона. Вопрос Юрика. Что означает звезда на его руке? 33-я степень моего каменщика. Люби меня, Урусвати, любимая жена Акбар. Рерих может масоном стать. Урусвати лучше не ропщи, но иди вперед. Считаю, Урусвати не надо каждый день делать дыхание. 87 июля. Вам дано больше многих. На замечание Елены Рерих, что она каждый день видит, как она еще мало знает. И мы сравнительно мало знаем, но приносим мы пользу человечеству, хваля Творца. Для ловца нужен мой голос, даю ему в работе. Храните гармонию семьи, это ваше преимущество. Она на опасном пути. Кошиц. Удалите Суворину от Кошиц, душа ее темна. Моя Урусвати. Счастлив тобою, море. Люмоу, счастье трижды позванное. 81. 8 июля. Ловец увидит свой явленный удар на себе. Мое явление Рериху ловцу дает явление силы. Юрию, перестань думать о пранаяме. Можешь погубить себя. 82. 10 июля. Можешь у узнанного Мории просить знания и помощь в поездке в Индию. Урусвати, утвердись в мысли об Индии. Рерих может продать выставку Лонгира. Лучше делай пранаяму сегодня, вечером. Вопрос Елены Рерих. Что означает «лучше»? Считаю, понимаешь. Руки держи поднятыми у рта, делай стоя, внимательно концентрируясь. Лучше луч подожди, то облегчит сообщение. Луч мой ловец получит в Санта-Фе. Луч мой Урусвати узрит в Санта-Фе. 83. 11 июля. Зак может улучшить ваш курс. Пусть узнает, кто заведует выдачей Нобелевской премии. Вы имеете на нее право. Уведоми о твоей мирной международной работе мое общество в Стокгольме. Дух мой предвидит мирную победу явлением этой премии. Для России эти победы нужны. Два почетных председателя Кор Арденс получили премию. Можно показать Заку. Он хочет совершенствоваться, но пусть не только читает, но и мыслит, и творит. Урусвати, люби строение жизни вашей, устреми желание на достижение счастья вашего в Индии. Лондон вам много дал. Урусвати должна любить меня. Урусвати должна утвердить желание победы. Урусвати не должна думать о нашей стране, не завершив задачи. Поручаю вам новое общество создать. Можете сидеть каждый день, но недолго. Почему недавно было сказано сидеть не более 4 раз в неделю? Наблюдаю вибрацию. Люби меня, Урусвати. 84, 12 июля. Я дам тебе, Урусвати, помощь в поездке в Индию. Думаю, счастливо поедешь в Санта-Фе. Нельзя, Урусвати, часто делать пранаяму в Нью-Йорке. Молиться нельзя, можно читать Рама-Кришну. Считаю, Урусвати счастливо понимает уявленное духовное начало учения моего. Урусвати, учил Шри Рама-Кришну. Люби меня и готовься к встрече со мною. 85. 13 июля. Угадала мысль мою Урусвати. Ночью мой облик увидит Урусвати. Дух Урусвати улыбается. Мощь улыбка несет. Я чую, счастье вас не минет. Урусвати нужно учиться терпению. Море ночью облегчит страдания. Урусвати, молись очень, я помогу чудо трогательное твоей мощи сотворить.